8. Лайф на Радіо Рекорд. We'll be right back. слушаете живое выступление Джаджа Джулса на фестивале «Цех». Shoots up through the stony ground. there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Рекорд.

слушаете живое выступление Джаджа Джулса на фестивале «Цех 8». We'll be right back. слушаете живое выступление Джаджа Джулса на фестивале «Цех 8». to DJ Chacho. Chacho! Джуса на фестивале «Цех-8».